Ричи вернулся после тренировки по фехтованию. Сегодня был последний день в офисе Grosvenor Group. Мальчик даже не стал, как обычно, куда-нибудь заходить. Он сразу отправился домой и принялся с нетерпением ожидать, когда же домой вернется отец. Попаданец уже мысленно потирал ладони в предвкушении обещанных денег. Он уже примерно распланировал, как ими распорядиться. На фоне эмоционального волнения, которое преследовало юношу весь день, Ричард не обращал внимания на ноющую боль в зубе. Но дома во время обеда в этот зуб попала еда, и мальчик взвыл от жуткой боли. На крик тут же прибежал Джон. Он подскочил к Ричи и испуганно спросил, что случилось, где болит зуб. У Ричи из глаз брызнули слезы, он схватился ведущей рукой за правую щеку. Зуб болит, ох, вырвался вздох у камердинера. Сложно было интерпретировать, то ли он рад, что это не серьезная травма, то ли он переживает о том, что ребенку плохо. Так, в Честер к нашему стоматологу ехать далеко, стал он рассуждать вслух. Хм, значит, отправимся в ближайшую частную клинику. Хорошую клинику. Джон вооружился огромным желтым телефонным справочником и стал его быстро листать. Найдя страницу с номерами телефонов стоматологических клиник, он стал искать ближайшую. Обнаружив нужную больницу, камердинер позвонил по указанному телефону и договорился о приеме. Вскоре Ричи в компании Джона поехал на такси в зубную клинику. К сожалению, на Бентли с самого утра по делам уехал Джеральд, поэтому пришлось пользоваться тем, что есть под рукой. Но Ричи было плевать, на чем ездить, для него весь окружающий транспорт был допотопным. Попаданцу хотелось скорее добраться до стоматолога и избавиться от боли, на все остальное ему сейчас было плевать. Джон привез подопечного в небольшую частную стоматологическую клинику. Тут была скромного размера комната ожидания с несколькими стульями для посетителей и столом. В клинике имелось всего два стоматологических кабинета. После того, как доктор Гринджер вылечил зуб мальчика, Ричард вышел в комнату ожидания. Джон зашел в кабинет доктора для того, чтобы расплатиться и обговорить нюансы дальнейшего лечения наподобие полоскания. Поскольку камердинер был очень въедливым человеком, общение обещало растянуться надолго. Ричи был невероятно счастлив избавлению от зубной боли. Из-за этого он испытывал эйфорию. В комнате ожидания мальчик обнаружил девочку, которая сидела за столом и что-то писала в тетрадке. У девочки на вид лет 10 были карие глаза и непослушные густые каштановые волосы. Ее передние зубы были немного крупнее обычного. На ней была надета темно-синяя школьная форма, юбка, пиджак, белая блузка. Заметив Ричарда, девочка оторвалась от тетради и посмотрела на мальчика любопытным взором. «Привет», — сказала она, — «ты клиент папы? Если папа, это доктор Гринджер, то да, я Ричи, я Гермиона Гринджер, рада знакомству». «Тоже безмерно рад», — Ричи одарил Гермиону белозубой улыбкой, которая сияла отсутствием одного зуба. «Пока анестезия не отошла, я самый счастливый человек в мире. Кстати, замечательная прическа, тебе идет, не говори ерунды», — обиженно надула щеки Гермиона. «Я сегодня забыла причесаться». «Да», — удивленно вскинул брови Ричард, — «а я думал, ты заядлая модница. В офисе, где я подрабатывал курьером, все модницы делают себе подобные прически. Ты работаешь». На лице Гермионы проступило изумление. Она перестала обижаться, поняв, что Ричи не шутил над ней. «Уже нет. Подрабатывал пару месяцев назад. Классно. Но как же ты работал? Ты же маленький». «Гермиона, это только кажется», — Ричи усмехнулся и продолжил. «На самом деле меня отец заставил подрабатывать в его офисе. Правда, стоит заметить, что морковка была большая. Ради такой любой ослик работал бы в поте лица. А как же школа? Или ты работал после школы?» «Я закончил младшую школу». «Ты не похож на 12-летнего», — на лице Гермионы и в ее голосе отображался скепсис. «Скорее, ты выглядишь как мой ровесник. Я и не называл свой возраст. Этим летом мне исполнится 9 лет. Не может быть», — недоверчиво воскликнула Гермиона. «Ты меня обманываешь. Даже не думал. Я сдал экзамены экстерном и последние полгода учился в 5 классе. Но мне надоело, поэтому налег на учебу и сдал экзамены за всю младшую школу. Отец и учителя считают меня гением, но я так не думаю». «Гений». Гермиона расстроилась. «А мне приходится учиться в 4 классе, хотя в сентябре мне уже исполнится 10 лет. И почему я не родилась на 3 недели раньше? Это несправедливо, что одни заканчивают школу раньше, а другим приходится учиться дольше. Жизнь вообще несправедлива». Ричи пожал плечами и решил сменить тему. Кивнув на тетрадку, он спросил: «Что пишешь?» «Да я». Щеки Гермионы порозовели от смущения, и она прикрыла тетрадь руками. «Не стесняйся. Если это любовные стихи, я пойму». «Нет, это не любовные стихи», — воскликнула Гермиона. «Это другое. А ты умеешь распалить в мужчине интерес. Пф». Гермиона усмехнулась. «Мужчина», — с сарказмом произнесла она. «Ты мальчик и еще долго будешь им. Это смотря как посмотреть. Для кого-то несколько лет — это долго. Как по мне, я бы побыл ребенком как можно дольше. Травмы заживают почти мгновенно, зубы второй раз отрастают, работать не надо. Хотя последнее не про всех. В любом случае, мальчиком быть лучше, чем взрослым». Гермиона ненадолго зависла. Она несколько секунд сидела с отсутствующим взором. Затем встрепенулась и произнесла: «Ты сумасшедший». «Нет, я мальчик с разумом взрослого. Это не сумасшествие. И вообще, признай, что гении и просто умные люди обывателям зачастую кажутся ненормальными. Например, вместо того, чтобы играть, умная девочка будет сидеть с тетрадкой и что-то в нее писать». Гермиона растерялась. «А ты не будешь смеяться?» «Не могу обещать». «Гермиона, если ты расскажешь что-то забавное, то я не буду сдерживать смех. Но обещаю, что если речь идет о серьезных вещах, то я постараюсь не смеяться». «Я...» Гермиона ненадолго задумалась, после чего ее лицо приняло решительный вид. «Я писала письмо королеве». Многозначительно протянул Ричард. «А зачем?» «Я хочу попасть на ежегодную встречу детей с королевой. Для этого я писала письмо королеве, но не знаю, что написать». «Гермиона, ты в курсе, что королеве ежегодно приходит тысячи писем от детей, которые хотят попасть на экскурсию в Виндзорский замок на чаепитие с ней? Естественно, она сама письма не читает, для этого есть целый отдел канцелярии. Изо всех детей Великобритании отбирают всего 20-30. Знаю, девочка выглядела расстроенной, но вдруг повезло бы? Я так мечтаю посмотреть на Виндзорский замок. Да, там красиво. Готический стиль, много позолоты, сияющие блеском доспехи». Глаза Гермионы округлились. Она набрала полную воздуха грудь и с возмущением произнесла: «Ты там был? Ты был там?» «Да, было дело». «Тебе так хочется туда?» «Конечно. Это же мечта любого британского школьника. Мечты сбываются. Я тебе помогу, шутник», — фыркнула Гермиона, явно не веря словам Ричи. Тем временем Ричард залез в саквояж, который Джон оставил на стуле в комнате ожидания. Оттуда он достал монструозного вида портативный телефон, выдвинул антенну и по памяти набрал номер. «Алло, дядя Чарли, добрый день». Гермиона прислушивалась к разговору мальчика по дорогущему телефону. Она как-то видела в магазине подобные аппараты и прекрасно представляла их безумную стоимость. Ее родители держат частную клинику, в которой работают стоматологами, то есть довольно обеспеченные люди. При этом они себе не могут позволить покупку портативного телефона. А какой-то мальчик, который младше нее, запросто достает подобный аппарат и привычно его использует. От такого зрелища Гермиона ошалела. Женское любопытство заставило девочку навострить слух. До ее ушей донесся тихий ответ мужским голосом из телефонной трубки. «Привет, Ричи. Как дела, хулиган?» «Ничего, я не хулиган. Ну-ну. А кто с Биллом сбежал с приема, чтобы играть в игрушки?» «Так нужно было. Дядя Чарли, вы ничего не понимаете в сортах игрушек. У Билла такая шикарная железная дорога. Любой взрослый хотел бы поиграться с такой». Из телефонной трубки донесся смех. «Дядя Чарли, я вам по делу звоню». «Да-да, внимательно слушаю. У меня знакомая хочет попасть на ежегодное чаепитие королевы с детьми. Ей 9, так что по возрасту подходит». «Ричи, это не проблема. Хотя я этим не занимаюсь, но скажу организатору экскурсии. Как зовут девочку?» «Гермиона». «Гермиона Гринджер». «Угу, записал. Мне нужны ее адрес и телефон». Ричард прикрыл рукой микрофон телефона и обратился к Гермионе. «У тебя какой адрес и телефон?» Гермиона не могла ответить. Она была настолько ошарашена простотой, с которой Ричард договаривался о чаепитии с королевой, что ее разум отказывался верить в это. Она считала, что это розыгрыш. «Ау, Гермиона, Ричи вызывает тебя на сеанс. Назови свой адрес и телефон». Девочка выпрямила спину, нахмурилась, поджала губы и недовольным тоном резко сказала: «Ричи, это глупая шутка». «Какие шутки?» — округлил глаза Ричард. «Я ради тебя позвонил самому дяде Чарли, а ты не в силах оценить серьезность происходящего». Гермиона начала злиться, что отобразилось на ее милом личике. Ричи понял, что девочка ему не верит, поэтому он тяжело вздохнул, покачал головой и сказал: «Ладно, поясню для понимания. Дядя Чарли, Это для тебя принц Чарльз, и он сейчас ждет твоего ответа. Теперь дошло, что это не розыгрыш. Брови Гермионы сдвинулись к переносице. На ее лице отобразилась борьба между желанием поверить мальчику и недоверием. В итоге она, как любая маленькая девочка, поверила в чудо. Но из-за этого она испытала шок. Светлая кожа девочки побледнела. Как же так, если этот мальчик называет принца Чарльза дядей и пользуется дорогим телефоном? То кто он такой? Неужели принц? Ох, а я была с ним такой грубой. Гермиона, окликнул Ричи девочку, которая погрузилась в свои мысли. Ах, да, адрес, встрепенулась Гермиона. Записывай. Глава 6. Вечером Ричард сидел в гостиной лондонского дома в компании отца. Традиционно мальчик и мужчина расположились в креслах возле камина. Герцог произнес: Ричи, ты демонстрируешь отличные успехи. Я горжусь тобой. Спасибо, отец. Чарли говорил, что ты звонил ему и просил за девочку. Твоя подружка? Нет, дочка стоматологов, у которых я сегодня был. Гермиона так сильно хотела побывать на чаепитии с бабушкой Лизой, что я не мог ей не помочь. Много кто хочет побывать на приеме у королевы, но ты же не будешь помогать всем? Нет, папа, всем я и не собирался помогать, но почему бы не сделать приятное знакомым? Глядишь, в следующий раз получу скидку на услуги стоматолога. А если и нет, в любом случае иметь знакомых стоматологов всегда выгодно. Ох, сынок, Джеральд покачал головой, ты слишком много общался с моими топ-менеджерами. Всюду ищешь выгоду. А разве это плохо? Нет, но ведь ты еще ребенок. Сынок, ты должен дружить с другими детьми, играть, а не искать выгоды в общении со сверстниками. Ой, Ричи картинно закатил глаза к потолку. Можно подумать, со мной будут дружить просто так. Я не говорю о детях влиятельных людей, типа Билла или Джастина. Эх, Джереми печально вздохнул. Ладно, я и сам в детстве был не подарок. Приступим к самому интересному. Ричи, ты еще не отказался от своей затеи? Нет, папа. Не зря же я изучал все тонкости ведения бизнеса, чтобы включить заднюю скорость. Джеральд тепло улыбнулся сыну и произнес: хорошо, я так и думал. Поэтому я открыл тебе счет и перевел туда 10 миллионов фунтов. Вот только как ты собираешься работать? Ричи с задумчивым видом провел тыльной стороной правой ладони по подбородку и сказал: ну, полагаю, мне нужен небольшой офис, секретарь и брокер. Вот только есть одна проблема. Я собирался пустить в оборот все средства, а прибыль будет в лучшем случае через год. Проще говоря, мне нечем платить зарплату сотрудникам. Зачем тебе офис? Сынок, инвестициями можно заниматься и без него. Но так и быть, я выделю тебе небольшой кабинет. Про брокера можешь не беспокоиться, я уже позаботился об этом. Ричи, будешь обращаться к Дэну Сильверу, специалисту отдела инвестиций. Он будет, помимо своих основных обязанностей, заниматься твоими инвестициями через брокеров Grosvenor Group, а в качестве секретаря будет выступать Джон. Что же, неплохо, согласился Ричард. Он скрестил пальцы обеих рук между собой в районе живота и задумался. Но этого мало. Мне нужен человек, который будет разыскивать новые компании талантливых начинающих бизнесменов, чтобы я мог первым вложиться в их дело и получить максимум сливок. Джеральд задумался. Он почесал голову, мысленно перебирая людей, которые подошли бы под критерии сына. В итоге он вынес свой вердикт. У меня на примете есть один человек, бывший детектив отдела по борьбе с экономическими преступлениями Скотланд-Ярда. Ему сейчас 55, он недавно вышел на пенсию, но все еще полон сил и желания работать, а в полицию возвращаться не хочет из-за конфликта с руководством. Пап, откуда ты знаешь такого человека? Скотт состоит в моем охотничьем клубе. Он идеальная кандидатура. И знаешь что, сын? Что? Я сделаю тебе подарок. Джеральд загадочно улыбнулся и сделал театральную паузу. Я буду сам выплачивать зарплату Скотту до твоего полного совершеннолетия. Так я хотя бы буду уверен, что тебя не обманут мошенники. Спасибо, отец. Искренне поблагодарил Ричард. После чего иронично-саркастически добавил: у тебя очень оригинальные подарки, дорогие, без сомнений, но оригинальные. Джеральд добродушно рассмеялся. Итак, Ричи, осталось решить последний вопрос. Как ты собираешься учиться дальше? Папа, я хочу продолжить обучение экстерном, сдавая экзамены за несколько классов ежегодно. Ричи, разве бизнес не будет мешать твоей учебе? Нет, у меня будет четкий график. До обеда работа, после секции или занятия с репетитором по экономике, затем учеба. К тому же я не собираюсь заниматься бизнесом ежедневно. Как ты понимаешь, Мне просто достаточно быть в курсе последних новостей и изредка отдавать приказы на покупку или продажу ценных бумаг. Еще реже мне придется бывать в офисе и встречаться с людьми. Звучит логично и разумно, протянул Джеральд с задумчивым видом. Хаэм, Ричи, я тебя полностью поддерживаю. Будет тебе учеба экстерном, офис и репетиторы. Через день после разговора с отцом Ричи обживал свой офис. Комната, как обещал Джеральд, была небольшой, можно даже сказать, очень маленькой. 2 на 3 метра, без окна, но с хорошим освещением. Мебели в ней помещалось всего ничего. Письменный стол, на котором стоял офисный телефон, удобное кресло для мальчика, высокое, чтобы глаза ребенка были на одном уровне со взрослыми посетителями, а для визитеров имелся удобный стул, правда, в единственном числе. По всей видимости, когда-то это помещение было кладовкой, которую быстро переоборудовали под кабинет. Зато комната располагалась на первом этаже офиса Гросвенор Групп. На двери висела табличка «Ричард Гросвенор». Первым посетителем этого кабинета стал Дэн Сильвер. Мужчина 35 лет, среднего роста с коротким ежиком черных волос. У него были остроскулое лицо и цепкий взгляд карих глаз, которые были скрыты очками продолговатой формы. Мистер Сильвер был одет в коричневый костюм. В районе локтей пиджака были нашиты кожаные накладки, уже слегка потертые. Мужчина сидел на стуле для посетителей и слегка нервничал. Он не ожидал такого прибавления работы и не знал, чего можно ожидать от маленького мальчика. «Итак, мистер Сильвер», — начал Ричард, — «мне сказали, что вы хорошо разбираетесь в инвестициях. Смею надеяться, что это так», — сухо ответил мужчина. Ричи решил не ходить вокруг да около, а сразу завести разговор о деле. «Что вы можете сказать о финской компании Nokia?» «Впервые слышу, сэр», – пожал плечами мистер Сильвер. «Но если позволите мне сделать пару звонков, я смогу вам поведать об этой фирме. Вот телефон». Ричард пододвинул телефонный аппарат мужчине. Дэн сделал несколько звонков и переговорил со специалистами европейского отделения компании. Ричарду не было слышно ответов, поэтому он ждал. Положив трубку телефона, Дэн посмотрел на мальчика и произнес: «Сэр, я выяснил о фирме Nokia. Это старая компания, которая давно на рынке. Раньше они занимались производством резиновых изделий, кабелей электроники, переработкой древесины и выработкой электроэнергии. У них имелось несколько второстепенных производств: изготовление охотничьих ружей, пластиков и химических материалов. Сейчас они также занимаются изготовлением обуви, телевизоров, генераторов, робототехникой и военными средствами связи. В позапрошлом году основной деятельностью компании стало производство бытовой электроники и телекоммуникационного оборудования. Это не все. Если нужна более подробная информация, я могу ее раздобыть. Для начала этого достаточно». Ричи отбарабанил пальцами по столешнице дробь. «Я слышал, вы спрашивали про акции этой фирмы». «Да, сэр», кивнул мистер Сильвер. «Я подумал, что вас заинтересует эта информация». «Верно, мистер Сильвер, мне это очень интересно. Сейчас их акции стоят 17 с небольшим американских центов за штуку. Если быть точнее, то стек из 100 акций стоит $17.60. Мистер Сильвер, ожидайте, когда акции Nokia упадут до минимума и скупайте все доступные», — выдал первое распоряжение Ричард. «По моим сведениям, это будет примерно осенью следующего года. Эти акции должны будут пойти в долгосрочный портфель сроком примерно на 10 лет». Дэн быстро вооружился блокнотом и ручкой, которые извлек из внутреннего кармана пиджака, и начал записывать распоряжение юного босса. Попаданец может и плохо учил экономику в институте, но его любимым предметом была история экономики. Все дело в преподавательнице, которая в интересной форме подавала материалы и умела увлечь студентов. Она рассказывала разные забавные казусы и приводила исторические примеры роста и падений крупных корпораций. Одной из них была фирма Nokia. Вначале она взлетела до небес, а затем была продана американцам, которым нужны были лишь продвинутые технологии этой компании. В итоге качество продукции под брендом этой фирмы упало даже ниже, чем у полуподвальных китайских производителей, а цены остались на прежнем высоком уровне. Это привело к закономерному итогу: через несколько десятилетий Nokia развалилась. Но если поймать историческую вилку в момент, когда акции компании бурно росли в цене, то можно заработать огромные деньги. Ричи не мог не воспользоваться этим шансом, ведь он попал в прошлое, когда эта фирма еще была не столь популярна. Ричи дождался, Когда мужчина закончит писать в блокноте и продолжил: «Мистер Сильвер, меня также интересуют все молодые компании, которые недавно вышли на рынок высоких технологий и программного обеспечения. К ним относятся также консольные и компьютерные игры». Дэн делал пометки в блокноте. Ричи продолжал раздавать указания. «Через неделю предоставите мне отчет, затем уделите внимание поиску компаний и научно-исследовательских лабораторий, которые занимаются разработкой искусственного интеллекта». «Хорошо, сэр, но, если позволите, я не думаю, что это перспективное вложение. Научно-исследовательские лаборатории в большинстве своем убыточны, а уж те фирмы, которые разрабатывают искусственный интеллект, так наверняка не принесут дохода в ближайшие десятилетия». «Это точно», — согласился Ричард. «Вот только есть жирное но. Мистер Сильвер, в такие фирмы нужно вкладываться в самом начале. Да, они будут убыточны, но лет через 10 доли в таких компаниях выкупит корпорации гиганты IT-индустрии, а они ни за что не продадут свою долю, а если продадут, то за космические деньги. Зато когда искусственный интеллект будет разработан, ох», Ричи закатил глаза к потолку и причмокнул губами, «это безумные деньги. Даже небольшая доля в такой фирме способна сделать миллиардером человека, вложившего сейчас сотню тысяч фунтов». «Возможно, сэр, но ведь это же долгосрочное венчурное вложение с высокими рисками. Потерять деньги шансов больше, чем заработать. К тому же, сколько придется ждать? 10-20 лет, 36 плюс-минус пара лет», — ответил Ричи. Дэн со снисхождением относился к ребенку. Он считал, что юный Гросвенор впустую потратит деньги. Поэтому он попытался дать совет: «Сэр, за это время можно неплохо заработать, если вкладываться в стабильные и привычные инвестиции. Например, если вы последуете примеру батюшки и будете инвестировать в строительство, то даже при минимальной рентабельности 10 миллионов фунтов за то же самое время превратите в 300 миллионов». «Спасибо, мистер Сильвер, но я хочу не к старости стать мультимиллионером, а в юности быть миллиардером без учета состояния семьи. Поэтому прошу вас выполнять мои приказы. А чтобы избежать убытков при вложении в компанию по разработке искусственного интеллекта, вы должны найти такие фирмы, которые получают дотации от государства. Причем страна должна быть с высоким уровнем экономического развития и со стабильной экономикой, например, США, Австралия, Япония или Германия. На сегодня все. Жду вашего отчета». Дэн покидал офис юного шефа в расстроенных чувствах. Он считал себя оскорбленным и думал, что его приставили к сыну владельца компании в качестве игрушки. Что-то вроде мальчика на побегушках, который поможет ребенку, решившему поиграть в бизнес, растранжирить огромную сумму. Лучше бы эти деньги отдали ему, он бы положил их на банковский счет и жил бы припеваючи весь остаток жизни. Нет же, эти мажоры с жиру бесятся. В подходе к деньгам крылась вся разница между обычным человеком и богатым. Дэн считал 10 миллионов огромной, практически бесконечной суммой. Имея такие деньги, он бы ничего не делал, а лишь тратил бы их. Ричард же собирался делать из больших денег огромные, но в таком случае без риска не обойтись. Он собирался инвестировать с огромными рисками, даже учитывая его предзнание, но и прибыль собирался получить гигантскую. Ведь он прекрасно знал о том, каких больших денег стали стоить компании, которые разработали рабочий искусственный интеллект. Но, к огромному сожалению, попаданец не помнил названия этих фирм, поскольку к моменту, когда ей был разработан, все они давно были выкуплены корпоративными гигантами наподобие Intel, AMD, Nvidia, Huawei и тому подобными. Причем зачастую долями одной научно-исследовательской компании владели сразу 5-7 корпораций. Примерно через полчаса в кабинет зашел плотного телосложения мужчина с коротким ежиком темных, припорошенных сединой волос. У него было бульдожье лицо, и он слегка сутулился. Черный костюм тройка дополнен широкополой шляпой. Зайдя в кабинет, мужчина снял шляпу и представился: «Скотт Поттер, ты Ричи?» «О, мистер Поттер», — радушно произнес Ричард, — «рад видеть вас». «Да, я Ричи, я как раз вас ждал. Присаживайтесь, пожалуйста». Скотт расстегнул пиджак и повесил его на спинку стула. На мужчине остались рубашка и жилетка, но Ричи не обнаружил галстука. К тому же верхняя пуговица рубашки была расстегнута, что говорило о том, что Скотт не привык находиться в кругу бизнесменов, где такие вольности допустимы лишь при друзьях или в неформальной обстановке. Скотт расположился на стуле для посетителей и вперил в мальчика изучающий взгляд. «Хаэм, так это за тобой просил приглядеть Джеральд? Можно и так сказать», — сэр, но я больше надеюсь на ваши профессиональные навыки на службе моего бизнеса». «Да ну», — голос мистера Поттера был преисполнен иронии. «И что я могу для тебя сделать, малыш?» Ричи выдвинул верхний ящик стола, достал оттуда папку и протянул ее детективу. Мистер Поттер открыл папку и с любопытством стал изучать содержимое. «Много фамилий, и что нужно сделать?» Скотт оторвался от бумаг и с ожиданием посмотрел на мальчика. «Мистер Поттер, все эти люди инженеры, программисты и изобретатели-энтузиасты, которые могут заняться бизнесом. Мне необходимо найти нужных людей среди однофамильцев и узнать о них максимум информации, чтобы привлечь к сотрудничеству и инвестировать в их бизнес». «Я тебя понял, малыш», — мистер Поттер хмыкнул себе под нос и ухмыльнулся. «Не знаю, откуда ты раздобыл эти имена и фамилии, но я свою часть работы выполню. Я найду, кого смогу из тех, кто подходит под перечисленные критерии. Через полгода у тебя будет полная информация и компромат на большинство людей из списка. Но на особую чернуху не рассчитывай, это другие деньги и я за такое не возьмусь». «Мистер Поттер, мне достаточно того, что вы подтвердите существование этих людей, раздобудете их контактные данные и выясните, как их можно зацепить и раскрутить на сотрудничество. Не более того». «Что же, малыш», Скотт встал и забрал свой пиджак, перекинув его через левую руку, согнутую в локте, «ты довольно серьезен для своего возраста. Я обещал Джеральду помочь тебе, так что можешь не беспокоиться, данные будут у тебя на столе. Пока, парень». Скотт удалился из кабинета, а Ричард после ухода посетителя еще некоторое время пытался прийти в себя. Мистер Поттер оказался сложным в общении и говорил с Ричи, как с ребенком, словно он тут главный и своим присутствием делает одолжение. При этом было видно, что мужчина серьезно воспринял свою задачу. «Поттер», — подумал Ричи после того, как остался в одиночестве, — «что-то знакомое. Где-то я уже слышал эту фамилию, кажется, в прошлой жизни. Хм, нет, не помню. Хотя фамилия для Англии довольно распространенная, так что ничего странного в этом нет. Что-то крутится в голове, то ли в прошлом, которое для меня стало настоящим, был известный актер с такой фамилией, то ли иная знаменитость. Инвестиции, без сомнений, в будущем принесут прибыль. Но Ричарду хотелось сделать быстрые деньги. Ему была необходима наличность, которую он может потратить на себя. Вкладывать деньги в акции попаданец еще не начал, поэтому мог распорядиться частью суммы или всем имеющимся капиталом для заработка. Ричи стал припоминать разные варианты заработка и понял, что идеальным станет производство чего-то мелкого и недорогого, что можно продать с существенной наценкой. После длительных раздумий Ричарда осенило, скрепыши, дешевая мелочь, которая будет пользоваться спросом. Пусть это хайповый товар, который продержится на рынке дай бог год, но на этом можно неплохо заработать. Ричи тут же накидал эскизы разных скрепышей, которые выглядят как эластичная пластиковая полоса с креплением в виде дырки на одном конце и кругом с пимпочкой на другом, сверху они разрисованы в виде забавных рожиц. Ричи утром дошел до офиса и вызвал Дэна Сильвера. Мистер Сильвер заходил в кабинет юного босса с ожиданием пакости. На его лице была отображена печаль человека, которому приходится работать в подчинении у ребенка. «Доброе утро, сэр», — произнес Дэн. «Мистер Сильвер, присаживайтесь». Дэн сел на стул для посетителей и приготовился к чему угодно, как он думал. «Итак, мистер Сильвер, нужно запатентовать вот это». Ричи протянул мужчине папку с нарисованными скрепышами. «Изделие из гибкого прочного пластика под названием скрепыш». Протянул Дэн, не будучи к такому готов. «Но я занимаюсь инвестициями». «Вот-вот, мистер Сильвер». Именно, на лице Ричарда сияла улыбка с прорехой в виде одного отсутствующего зуба. «Поэтому вы здесь. Это наш инновационный товар. Ваша задача запатентовать его. Затем следует найти поставщиков, которые недорого и качественно изготовят большую партию скрепышей. Далее необходимо связаться с крупными корпорациями и предложить им рекламу в виде скрепышей с названием их продукции. Обязательно напишите производителям Pepsi, Coca-Cola, Sprite. Не забудьте Nestle и другие крупные фирмы. Просите $1 за каждый скрепыш с их маркой». С каждым сказанным ребенком словом глаза мистера Сильвера все больше лезли из орбит. Мужчина был до глубины души поражен тем, что мальчик такого возраста придумал новый товар. Еще больше мужчину изумило то, что если задумка с рекламой выгорит, то товар окупит себя еще до момента выхода на рынок. То есть даже если одна корпорация согласится, то это уже как минимум безубыточная затея. «Сэр», — с уважением произнес Дэн, — «отличная идея, но смею заметить, что любой новый товар нуждается в рекламе». «Хорошо, что ты об этом задумался», — ухмыльнулся Ричи. Его глаза озорно блестели. «Я продумал этот момент. Нам необходимо договориться о больших поставках скрепышей с крупными торговыми сетями. Asda, Debenhams, Kingfisher, Tesco, а также магазины для детей наподобие Mazerkir. Я собираюсь поставить в каждую сеть не менее миллиона изделий. По моим подсчетам, примерно 200 миллионов скрепышей должны насытить британский рынок, а уже эти сети займутся рекламой нашей продукции». Дэн со скепсисом воспринял планы Ричарда и напрямую спросил: «Сэр, но с чего вы решили, что торговые сети будут заниматься рекламой вашей продукции?» «Все просто, мистер Сильвер. Мы предложим торговым сетям провести эксклюзивную маркетинговую акцию для увеличения продаж к товарам, которые магазины желают продать в больших количествах. При покупке нескольких экземпляров они будут дарить скрепыши, которые не будут лежать на полках магазинов, они станут эксклюзивом. К тому же скрепышей будет целая коллекция, которую захотят собрать многие дети. В свою очередь дети будут мотивировать родителей купить нужную магазину продукцию, чтобы пополнить коллекцию скрепышей. Для этого торговым сетям нужно будет заказать рекламу, ориентированную на детей в возрасте до 14 лет. Не думаю, что это сработает». «Еще как сработает, мистер Сильвер», — с уверенностью сказал Ричи. «Поверьте профессионалу, ребенку, который уже хочет коллекцию скрепышей». Лето у попаданца выдалось крайне насыщенным. Ему в компании Джона пришлось облететь весь мир. Китай, США, Япония. Даже свой 9-й день рождения он встретил в деловой поездке, находясь в Токио. В Китае Ричард заключил контракт с крупным заводом по производству пластиковых изделий на изготовление скрепышей по цене 5 американских центов за штуку. В принципе, можно было бы сделать и дешевле, но в таком случае качество изделий оказалось бы ниже. Ричи хотел, чтобы его скрепыши были сделаны из качественного пластика, поэтому и цена соответствующая. Попаданец недооценил популярность изделий, точнее, масштабной рекламной акции, к которой решили прибегнуть многие крупные торговые сети. В Британии удалось заключить контракт с Kingfisher и Asda, которые заказали по 100 миллионов штук продукции. Помимо этого, на Ричи вышла американская Walmart, сделавшая заказ на 300 миллионов скрепышей. Но это не все. Японцы, когда узнали о скрепышах, вышли на юного бизнесмена. Торговый ритейлер, и он заказал по своим эскизам 200 миллионов скрепышей. В ответ их конкуренты так и да аналогично обратились к Ричи и сделали заказ по своим эскизам на такое же количество изделий. Ричи продавал скрепыши с двойной наценкой, то есть по 10 центов. А чтобы торговые сети не отказались от рекламных изделий, их давали в виде бесплатного бонуса. Кстати, Дэну Сильверу удалось заключить контракты с Pepsi, Coca-Cola и Nestle. Все вместе эти фирмы заказали в общей сложности 100 миллионов скрепышей, правда, на цену в 1 доллар они не соглашались. С каждой из этих корпораций удалось сторговаться на 50 центов за единицу рекламной продукции. То есть один из 9 скрепышей был рекламным и покрывал затраты на 10 штук. Это означало одно: товар еще не начал выпускаться и продаваться, а уже покрыл расходы на закупку и принес прибыль в размере 5 центов с 10 единиц. В июне Ричи внес в качестве предоплаты 15 миллионов долларов, почти все полученные от отца деньги, заводу, с которым был заключен контракт на производство скрепышей. У мальчика на руках оставалось 600 тысяч долларов, которые уходили на оплату перелетов, гостиниц и прочие расходы. Уже в июле у попаданца на руках имелось целое состояние. Пришли выплаты за рекламные скрепыши от корпораций, 50 миллионов долларов. Из них 30 были отложены на оплату по контракту с заводом, а остальная выручка прошла через беспощадное налогообложение. В Великобритании компании, которые зарабатывают более 1,5 миллиона фунтов в год, платят 30% с прибыли, а те, которые зарабатывают меньше, платят по ставке 19%. В общем, Ричи пришлось отдать государству целых 5 миллионов долларов, зато у него на руках оказалось сразу 10 миллионов. То есть, если бы не налог, он бы остался с той суммой, которая у него была изначально. Конечно, деньги в казну Ричи должен уплатить до конца года. Так что ничего страшного не было бы, если бы он продолжал ими пользоваться. Но парень сразу решил закрывать долги перед страной, а не пускать в оборот чужие деньги. На протяжении этого и половины следующего года вплоть до мая на счета компании Ричи должны поступать средства от торговых сетей, в которые будут поставляться крупные партии скрепышей. Это еще 80 миллионов долларов, то есть с учетом всех расходов, налогов и свернувшимися потраченными средствами, чистая прибыль составит 51 миллион долларов. Казалось бы, ерунда из пластика, которая стоит копейки, а принесла попаданцу целое состояние. Начиная с конца августа со всех телеканалов доносилось: «Скрепыш, смотри и повторяй, как я скрепляю», или «Мама, мама, смотри, скрепыши». Все вышло, как Ричард сказал Дэну, торговые сети сами оплатили рекламу на телевидении, чтобы за счет скрепышей повысить продажи залежавшейся продукции. То есть кусочки пластика вроде бы и не продаются, но при этом приносят прибыль создателю. Пожалуй, в Британии, Японии и США с трудом можно было найти человека, который не знал бы, что такое скрепыш. Только для всех обывателей осталось тайной, кто стоит за появлением этого чудесного кусочка пластика и получает с него доход. Глава 7. 31 августа ознаменовалась тем, что Джеральд Гросвенор остался дома. В конце завтрака он сказал, обращаясь к сыну: «Ричи, нам надо поговорить». Тон мужчины не предвещал ничего хорошего. Ричи приготовился к неприятностям. Все хорошее настроение мальчика мигом улетучились. С грустью он отложил в сторону вилку и последовал в гостиную, где традиционно расположился в кресле возле камина. Напротив сына разместился Джеральд. Мужчина не стал тянуть кота за хвост и произнес: «Сынок, я рад твоему успеху в бизнесе, но вспомни, о чем мы говорили в начале лета». «Папа, я все прекрасно помню». «Раз помнишь, то у нас была договоренность о том, что ты будешь совмещать работу с учебой. И что я вижу? Ричи, ты с головой погрузился в бизнес, ни разу не занимался по школьной программе и забросил фехтование. Папа, это же лето». Ричи искренне недоумевал. У всех детей в это время каникулы. Допустим, Джеральд был собран и серьезен. «Пусть у тебя были каникулы, но так не может продолжаться дальше. Ты с завтрашнего дня должен приступить к учебе. Я уже нанял репетиторов. Сегодня же мы переезжаем в основное поместье». Но Ричи с радостью наплевал бы на учебу, ведь по сути она ему не могла ничего дать, а то, чем он занимался, сделало мальчика богатым. Он мог бы продолжать заниматься бизнесом и зарабатывать огромные деньги без школьного аттестата. Но у Гросвенора-старшего на этот счет имелось свое мнение. Ричи прекрасно понимал, что никак не сумеет переубедить отца. Мальчик печально вздохнул и сказал: «Хорошо, но надеюсь, папа, когда я закончу школу, ты не станешь заставлять меня учиться». «Нет, Ричи», — едва заметно покачал головой Джеральд, — «когда ты закончишь школу, то можешь делать, что пожелаешь. Но я все же надеюсь, что ты решишь получить высшее образование, например, обучишься менеджменту. Это будет крайне полезно для твоей деловой деятельности». «Возможно, но не могу ничего обещать. Папа, прежде, чем мы уедем в поместье, мне нужно отдать распоряжение по инвестициям». «Я все понимаю, Ричи. У тебя есть время до обеда, после мы уезжаем». «До обеда?» — задумчиво протянул Ричард. «Должен успеть. 1 сентября для преуспевающего юного бизнесмена началось, как для других детей его возраста, то есть с учебы. Ричи пришлось вернуться к противному занятию. А кому захочется тратить время на бесполезную учебу, если в этот момент можно ворочить миллионами долларов?» Попаданец прекрасно понимал, что Джеральд считает его маленьким, и даже при том, что допускает некоторые вольности, как и любой ответственный родитель, он желает ребенку лучшего. С точки зрения отца, для Ричи будет лучше, если он получит образование. Вот только на самом деле попаданцу, который уже получил в прошлой жизни высшее образование, школа была нужна так же, как собаке пятая нога. И все же Ричи знал, что пока у него на руках не будет аттестата, нормально вести бизнес не получится. Поэтому он принял решение как можно скорее сдать экстерном все необходимые экзамены. Ричи вгрызся в гранит науки, как бобер в трухлявое дерево. Он зарылся в учебники за первый класс средней школы без каких-либо понуканий. День и ночь Ричи штудировал литературу. Из-за превосходной памяти гуманитарные науки давались ему легко. Основную проблему составляли английский язык и история. Попаданец замечал некоторые неточности и расхождения в исторических событиях, которые списывал на то, что в прошлой жизни в школе он учился недостаточно старательно и не имел такой памяти. Всего 2 месяца понадобилось Ричарду для сдачи экзаменов за 7 класс. По всей видимости, он взял слишком высокий темп. Помимо изучения школьных предметов, ему вновь пришлось посещать секцию по фехтованию, а еще нужно было уделять время бизнесу. Пусть немного, но приходилось вникать в мелочи, изучать курсы валюты ценных бумаг. Все это привело к закономерному итогу, стресс скопился день ото дня все больше и больше, усталость навалилась на плечи детского организма. После сдачи последнего экзамена за 7 класс Сричи приехал на тренировку по фехтованию не в хорошем настроении, как по идее должно было быть, а уставшим, осунувшимся и раздраженным. Мальчик был подобен емкости с бензином, достаточно любой искры, чтобы вспыхнуть ярким пламенем. Когда есть горючее, всегда найдется болван, который поднесет к нему спичку. Таким человеком стал новый тренер, который заменял заболевшего и привычного мистера Маккорника. Молодой парень со светлыми волосами выстроил всех детей в шеренгу. Он выглядел как напыщенный павлин. Смотря на подопечных, как на результаты жизнедеятельности животного, он громким визгливым голосом воскликнул: «Вы стадо баранов, но я, Стэнли Винс, серебряный призер международных состязаний по фехтованию, сделаю из вас чемпионов». Ричарду не понравилось, что кто-то смеет к нему обращаться подобным образом. Привыкнув, что все вокруг него пляшут на цыпочках и в большинстве своем обращаются уважительно, он не мог стерпеть оскорбления. «Сэр, чемпионом какого года вы являетесь?» – спокойно спросил он. Ричи, занимаясь фехтованием, естественно следил за мировыми чемпионатами в этом виде спорта. С его превосходной памятью он прекрасно помнил имена всех призеров за последние 10 лет. С 79 года не было ни одного участника из Британии, получившего хотя бы бронзу. Тренер выглядел максимум на 27 лет, следовательно, он никак не мог быть призером. В 86 году напыщенно ответил на вопрос мистер Винс. Хм. Ричард был переполнен иронией. Он с сарказмом спросил: «Сэр, в 86 году на международном чемпионате по фехтованию в личном зачете серебро взял испанец Миклош Бадаци, а в групповом зачете победила команда СССР. Сэр, вы русский или сменили имя с Миклоша на Стэнли, заодно сделав пластическую операцию и перекрасив волосы?» «Нет, я британец», – стушевался мистер Винс. Я ошибся. Я имел в виду чемпионат 85 года». На это Ричи многозначительно хмыкнул и с сарказмом произнес: «Групповой зачет, серебро у Италии. Личный зачет, Ярослав Юрка, Чехословакия. Сдается мне, мистер, что вы знатный врун». Дети, лица которых были скрыты масками для фехтования, стали смеяться. Тут любому было понятно, что тренер брешет. Мистеру Винсу это не понравилось. Более того, он взбесился. «Заткнись, сопляк!» – резко закричал он на Ричарда. «Ты это все придумал, чтобы унизить меня, но не выйдет, щенок!» «Сэр, вы знаете, с кем говорите?» «Как у умственно отсталого?» – спросил Ричи, с сочувствием и мягким тоном. «Я Ричард Гросвинер. За подобные оскорбления у вас могут возникнуть серьезные неприятности. Ты мне еще будешь угрожать». Ноздри мистера Винса раздувались, глаза налились кровью. «Покажи мне, щенок, чему ты научился. Я преподам тебе личный урок». «Сэр, я вам не угрожаю, а лишь ставлю перед фактом». Ричард, несмотря на усталость, все же оставался дворянином и держал лицо. Как бы не хотелось обматерить хвостуна, который не умеет обращаться с детьми, мальчик оставался вежливым. Подменный тренер уже размахивал тренировочной рапирой. Он замер в атакующей стойке и наставил шпагу на Ричарда. «Щенок, ты так и будешь там стоять, а ну быстро вышел сюда». Эх, из груди Ричарда вырвался тяжелый выдох. «Сэр, я попрошу отца, чтобы вы нигде больше не преподавали. Будь твой отец хоть принцем, его слово ничего не будет значить», — самоуверенно произнес мистер Винс. «Отнюдь, сэр». Ричи достал шпагу и поплелся на арену. «Хоть мой отец и не принц, а всего лишь герцог, но ему хватит сил, чтобы никогда не подпускать вас к детям на территории Великобритании». «Ха-ха-ха», — неправдоподобно громко рассмеялся Винс. «Маленький врунишка, ты эти сказки о богатом и всесильном отце, еще и герцоге, можешь рассказать кому-то другому. Я выбью из тебя желание врать людям». Несмотря на то, что лжецом в данном случае был сам Винс, а Ричард говорил лишь правду, ничто не помешало подменному тренеру осуществить угрозу. Может, чемпионом он не был, но за плечами у мужчины было гораздо больше опыта в фехтовании, плюс сила и реакция взрослого. В общем, весовая категория была явно не для попаданца в теле 9-летнего мальчика. Винс бил сильно. После каждого укола Ричи оказывался на матах. Боль была невыносимой, но тренер грозными криками заставлял мальчика подняться на ноги и продолжать сражение. После такого избиения, а иначе назвать происходящее было нельзя, явно останутся синяки, которые будут проходить еще долго. В итоге Ричи, усталый, злой и доведенный до ручки, настолько озлобился, что после очередного удара, лежа на матах и не находя в себе сил встать, поднял голову и в сердцах воскликнул: «Да чтоб тебя гипнуло, прихлопнуло и перекрутило». В тот же миг Ричи почувствовал, что теряет сознание. Когда Ричард открыл глаза, он увидел белый потолок. В носу свербело от запаха лекарств и непередаваемого аромата, который бывает после облучения помещения ультрафиолетовой лампой. Оглядевшись вокруг, он обнаружил, что все вокруг белое, и сделал вывод, что находится в больнице. В палату заглянула медсестра. Увидев, что мальчик очнулся, она закрыла дверь. Из коридора послышался громкий стук каблуков. Не прошло и 10 секунд, как возле койки Ричарда оказался взволнованный отец. «Сынок, ты очнулся. Доктора говорили, что твоя потеря сознания из-за истощения, но я не верил. Папа, я хотел у тебя попросить, чтобы тот тренер, который у нас сегодня вел занятия по фехтованию, больше никогда не приближался к детям. Сын, боюсь, что он не сможет этого сделать». «Спасибо, отец». «Ричи, я тут ни при чем», — покачал головой Джеральд. «Понимаю, о таком вслух не говорят». «Нет, Ричи, я серьезно. Что последнее ты помнишь? Меня избил мистер Винс, я больше не мог встать», — крикнул ему что-то, и дальше темнота. «Так вот, Ричи, когда ты потерял сознание, с мистером Винсом произошла неприятность. Он выронил шпагу, поскользнулся на ней и упал. В падении он снес подпорную колонну, и в тренировочном зале обрушился потолок. К счастью, никто из детей от этого не пострадал, но мистера Винса придавило бетонным блоком. Врачи говорят, что его знатно перекрутило. Кости будут срастаться неправильно, и, по каким-то медицинским показаниям, этого никак не изменить. Мистер Винс стал инвалидом и никогда не сможет держать в руках шпагу. Обрушение потолка расследовала полиция. Другие дети рассказали о том, как мистер Винс обращался с тобой. Так что после выписки из больницы его ждет суд. Любопытное совпадение, — протянул Ричард. Ты о чем, сын? Да так, ерунда всякая в голову лезет. Знаешь, папа, я больше в тот зал не пойду. Или нанимай мне нормального личного тренера, или ищи другую секцию, где не нанимают тренерами психов и где не рушатся потолки. Ричи, я уже об этом думал и сам хотел тебе сказать, что в эту секцию ты не вернешься. В больнице попаданец провел немного времени. Уже после полудня следующего дня его выписали. Лечащий доктор удивлялся тому, насколько быстро заживают раны мальчика. Он говорил что-то об удивительной наследственности и высоком уровне регенерации. В больнице, даже если это королевский детский госпиталь, делать нечего. Время течет подобно патоке. Единственное, что оставалось делать Ричарду, — размышлять над случившимся. В итоге попаданец пришел к мнению, что он является мутантом. Более того, уже нельзя было списывать несостыковки исторических событий на плохую память в прошлой жизни. Единственным разумным выводом было предположить, что попаданец оказался не в прошлом, а в параллельном мире, время в котором отстает от вселенной из прошлой жизни парня. И вот в чем вопрос: один ли он такой, мутант с необычными способностями, или же их много? Ричи не сомневался, что неприятности с тренером Винсом случились по его вине. Как он и пожелал, мистера Винса гипнуло, прихлопнуло и перекрутило. Но поскольку подобное случилось впервые после попадания, Ричард предположил, что его сверхъестественные способности срабатывают только на эмоциональном пике. К тем же способностям можно отнести улучшенную регенерацию и даже хорошую память. Вот только попаданец сомневался, что это было первое применение сверхъестественных способностей Ричарда. Для вывода достаточно фактов. Во-первых, некоторое время назад основное поместье тряхнуло, как после сильного взрыва. Во-вторых, после этого в теле Ричи оказался разум взрослого попаданца. В-третьих, известно, что мальчик до этого испытывал сильные негативные эмоции. Нежелание сверстников из школы общаться с ним, игнорирование с их стороны, повышенная для ребенка нагрузка, холодные отношения с отцом, сбежавшая мать. Еще у мальчика была единственная подруга, которую он видел всего раз в неделю. Всего перечисленного достаточно для ребенка, чтобы, если не сойти с ума, то чувствовать себя, мягко говоря, некомфортно и желать умереть. Если попаданец правильно понял, то помимо сильных эмоций для активации навыка мутанта нужно еще и задать посыл с помощью четкого пожелания. Пример – происшествие с тренером. Если это так, то изначальный Ричи мог пожелать исчезнуть или поменяться с кем-то, но тогда версию с научным экспериментом по переносу сознания в прошлое можно считать несостоявшейся. А мог ли я оказаться в мире, который описан кинематографом, комиксами или литературой? Подумал Ричард, ведь во многих фантастических произведениях с попаданцами описывалось то, как герой оказывается в известной ему выдуманной кем-то вселенной. Для этого даже имелось научное обоснование, мол, информация не знает границ, а некоторые люди могут подключаться сознанием к инфосфере и считывать данные о параллельных вселенных. Но если это так, как узнать, в каком мире я оказался? А если узнаю, то как выяснить, что это за вариант вселенной? За последние 200 лет в прошлом мире попаданца авторы и сценаристы придумали настолько много ответвлений выдуманных миров, что голова идет кругом. Одних вариантов мира Марвел сотни, даже тысячи. Но раз по телевизору не говорят о мутантах, то эту вселенную можно вычеркнуть. Или нет, сложно сказать, ведь были выпущены экранизации мира Марвел, в которых мутанты скрывали свое существование от обычных людей. А уж всяких кинофильмов и голофильмов о волшебниках, магах, псиониках и прочих обладателях сверхъестественных способностей было снято настолько много, что человеческой жизни не хватит их все просмотреть. Ричи сходу мог вспомнить голофильм «Ученик-чародея», в котором события происходили в подобном мире прошлого. Эх, как сложно с этими перезапусками, сиквелами, приквелами и отдельными независимыми историями, с грустью подумал попаданец. Почему люди не придумали всего одну книгу, не сняли один фильм по единственной вселенной? Тогда по ней было бы проще ориентироваться. Некоторое время после выписки из больницы Ричард ничего не делал. Он отдыхал, выздоравливал и набирался сил. Точнее, так выглядело для всех окружающих. На самом деле попаданец пробовал экспериментировать со своими мутантскими способностями. Естественно, он всячески шифроваться и занимался этим в одиночестве. Для экспериментов Ричи пытался накручивать себя. Искусственно вызывал разные эмоции. Проще всего было вызвать злость. Достаточно было вспомнить всякие неприятности, чтобы начать искренне ненавидеть все вокруг. Но поскольку ненависти нужно было дать выход, мальчик для этого использовал разные предметы. Очень сложно ненавидеть, к примеру, плюшевую игрушку. Сложно, но можно. Игрушка была выбрана не просто так. Ричи предполагал, что с помощью ненависти сможет причинить лишь вред, а что произойдет с вещью, одному Богу известно. Если взять что-то твердое наподобие стула, то мало ли, вдруг он взорвется. Погибнуть или покалечиться во время экспериментов было не в планах Ричарда. В первый же день эксперимент показал свою состоятельность. Ричард вначале просто ненавидел игрушку, но этого было недостаточно. И тогда он решил на пике эмоций добавить посыл. «Да взорвись же ты!» – воскликнул мальчик. Пух, с глухим хлопком плюшевый заяц разлетелся и усеял ошметками тканей и наполнителя весь кабинет. Благо, хлопок был достаточно тихим, чтобы его не услышали камердинеры и слуги. Ричарду пришлось впервые в этой жизни лично наводить порядок, чтобы скрыть следы использования сверхъестественных способностей. Несмотря на труд, мальчик был безмерно счастлив. У него получилось осознанно использовать свои мутантские силы. В подобном ключе на протяжении недели были проведены десятки опытов. Ричи уничтожал огромные запасы игрушек всевозможными способами. Взрывал, разрезал, превращал в труху, плющил, разрывал и все с помощью сверхспособностей. Уничтожать вещи оказалось проще всего. Вот только после 3 уничтоженных плюшевых игрушек на Ричарда накатывала усталость. По окончанию опытов у мальчика скопилось 2 больших мешка мусора. Поскольку дом был наполнен прислугой, незаметно избавиться от улик не представлялось возможным. Ричард подумал, черт подери, если сверхсилы исполняют мои желания, то почему бы не пожелать чего-то более сверхъестественного, например, уменьшить предмет, чтобы незаметно выбросить улики. Вот только осуществить свою задумку он не успел, поскольку синяки сошли и мистер Гросвинер решил, что сыну пора вновь приступать к учебе. Начался очередной безумный марафон занятий с репетиторами, изучение школьной программы за 2 класс средней школы. К тому же домой к Ричарду стал приходить Рольф Эдлинг, шведский фехтовальщик, двукратный обладатель золотой медали международных соревнований в личном зачете и олимпийский чемпион 80-го года в командном зачете. 2-метровый блондин с аккуратной бородкой. В свои 46 лет он выглядел максимум на 35, имел добродушный нрав и прекрасно преподавал. Ричард, разозлившийся на свое бессилие в противостоянии с мистером Винсом, решил вплотную взяться за фехтование. В результате мистер Эдлинг занимался с мальчиком 6 дней в неделю по 2-3 часа. Лишь в воскресенье, когда у Ричи наступил выходной, он сумел потренировать мутантскую способность. И тут появилась проблема. Негативные эмоции никак не помогали в исполнении позитивных желаний. С помощью них легко было разрушать, ломать и крушить, но уменьшить мешки с уликами не получалось. Тогда Ричи решил попробовать вызывать у себя разные эмоции. Вот только учеба и тренировки занимали все свободное время. К вечеру у мальчика не оставалось сил ни на что, кроме одного – доползти до кровати, положить голову на подушку и закрыть глаза. Из-за плотного графика Ричард стал тренироваться в использовании сверхъестественных способностей лишь по воскресеньям. Через 2 месяца мучений у мальчика кое-что получилось. Только вместо того, чтобы уменьшить мешки с останками плюшевых игрушек, Ричи в порыве злости пожелал, чтобы они исчезли. И случилось чудо, оба мешка пропали. Они растворились, словно стертые гигантским ластиком из реальности. И вроде бы стоило обрадоваться хоть такому успеху, но Ричард испугался. Ведь на месте мешков с мусором может оказаться живое существо или даже он сам. Ричард дал себе зарок, что отныне никогда не будет желать себе ничего плохого даже в мыслях. А то бывает, что у человека случается какая-то неурядица. Он начинает себя вслух ругать, называть идиотом или желает себе провалиться сквозь землю. Если на секундочку представить мутанта со сверхспособностями, желания которого иногда исполняются, то становится страшно. Все же, если у человека есть врожденная способность, ее стоит тренировать и развивать. Именно так думал Ричард. Для тренировок сверхъестественных способностей есть несколько вариантов. Первый – продолжать заниматься тайком. Но тут кроется жирный минус – все тайное рано или поздно становится явным. И хорошо, если секрет раскроет отец, и то не факт, ведь невозможно предсказать его реакцию. А если его застукает кто-то из слуг, проблем не избежать. Второй вариант – рассказать обо всем отцу. Но опять же, никто не скажет, как на это отреагирует Джеральд. А вдруг он испугается собственного сына? Жену же он выгнал из дома, пусть она оказалась не самым лучшим человеком. Больше всего Ричи склонялся к третьему варианту. Если хочешь что-то хорошо спрятать, сделай это на видном месте. Этот принцип когда-то был подсмотрен попаданцем в старом детективном голофильме. В итоге Ричард после очередного завтрака в компании Джеральда обратился к нему. «Папа, я понял одну вещь». «Да, Ричи». Джеральд оставался сух и холоден, но не спускал внимательного взора сына. «Папа, я понял, что любому человеку нужны отдых и хобби, занимаясь которым, он будет отдыхать душой. Я рад, Ричи, что ты пришел к этой мысли в столь раннем возрасте. У меня, например, в качестве хобби охота, стрельба и рыбалка. Я так понимаю, что ты тоже хотел бы приобщиться к моему охотничьему клубу. Возможно, позже», – тактично ответил Ричард. «На самом деле я хотел бы попробовать себя в роли фокусника», – заметив недоуменный взгляд отца, мальчик поправился. «Точнее, я просто хочу научиться фокусам, чтобы удивлять знакомых». Хм, уголки губ Джеральда слегка изогнулись, обозначив улыбку. «Довольно неплохое хобби, достойное аристократа, если только ты, Ричи, не собираешься зарабатывать этим на жизнь, выступая на потеху публики, как какой-нибудь фигляр». «Нет-нет, папа», — покачал головой Ричард. «Так ты одобряешь?» «Конечно, Ричи», — холодное напускное равнодушие сошло с лица старшего Гроссвинера. Он тепло улыбнулся и погладил мальчика по голове. «Ты волен выбирать себе хобби по вкусу. Или, Ричи, ты хотел бы что-нибудь попросить, нанять фокусника, чтобы он обучил тебя разным трюкам?» задумчиво протянул Ричи. «Если только одно занятие. Может, мы посетим цирк, а там я попрошу какого-нибудь фокусника о мастер-классе?» «Цирк». Джеральд посмотрел на ребенка таким взором, словно раскусил его замысел. Он подумал о том, что сын таким хитрым образом захотел в компании отца сходить на цирковое представление, но по каким-то причинам решил не говорить об этом прямо. «Конечно, Ричи, мы сходим в цирк, а фокусник, мы что-нибудь придумаем». В тот же день мистер Гроссвинер-старший отложил поездку в охотничий клуб, отменил у сына занятия, сделав ему внеочередной выходной, и вместе с Ричи поехал в цирк. Поездка была долгой, поскольку пришлось отправиться в Лондон, но Ричард стойко сносил тяготы. Мальчик надолго запомнил этот день. Во-первых, Попаданцу довелось впервые в жизни увидеть вживую цирковое представление. В его мире из-за правозащитников давно запретили использовать животных для развлечения. Например, зоопарки остались лишь большие, со свободным выгулом животных, там не животные сидят в клетках, а люди. Цирки в том виде, в котором они существуют в этом мире, вымерли. Нет, название то же самое, но суть иная. Никаких животных на арене увидеть невозможно. Акробаты работают с антигравитационной страховкой, из-за чего смотреть на них не так интересно, ведь стопроцентно известно, что при падении ничего не произойдет, оттого нет такого захватывающего дух эффекта. Лишь клоуны и фокусники остались прежними, вот только их шутки крайне толерантные и четко выверенные, нет такого простора, как в цирке конца 80-х годов. В прошлом мире попаданца невозможно было представить, чтобы клоун вызвал на арену зрителя и стал над ним шутить, ведь зритель может посчитать себя оскорбленным и подать на цирк в суд. Во-вторых, Ричи в присутствии отца сумел пообщаться с фокусником-иллюзионистом и не только раскрутил его на демонстрацию трюка, но и уговорил на продажу реквизита. Цену, конечно, иллюзионист загнул приличную. При этом он подсунул мальчику изрядно потрепанный набор реквизита для простеньких фокусов. Видимо, иллюзионист за время работы сменил не один подобный набор и сам был рад избавиться от хлама. На радостях он снабдил Ричарда несколькими потрепанными книгами с подробным описанием различных фокусов. Естественно, подобные книги можно было бы найти в продаже, но Ричи таким экземпляром был больше рад, ведь любой навык мутантской способности можно будет списать на секретный прием иллюзиониста, который внезапно оказался записан на страницах книги.